каком смысле они не знакомы со свободой?» — удивился я. Ах, Туталь указал через одно из кривобоких окошек его тронного зала на низенькую постройку на противоположной стороне внутреннего двора. «Они там забились внутрь и не высовываются наружу». «Неужели ты держишь их в значении?» — вскричал я. «Нет, нет, нет, что ты! Они сами так захотели. Я же сказал тебе, что гости ведут себя более чем своеобразно. Они не выходят оттуда со времени своего появления, когда им отвели эти покои». «Прости мне этот вопрос, господин мать», — сказал я. «Может быть, когда они появились, твои люди с ними обошлись грубо?» Ах, Туталь, явно обиженный таким допущением, холодно ответил. «С самого начала к ним относились сердечно, с интересом и даже с почтением. Как я уже говорил, двоих доставили сюда мертвыми. Или, во всяком случае, таковыми их признали наши лучшие лекари. Мы, как и подобает цивилизованным людям, воздали умершим всю подобающую честь, включая церемониальное приготовление и поедание надлежащих частей их тел. Но именно после указанной церемонии эти двое живых богов забились в свои покои и с тех пор молча сидят там. Может быть, рискнул предположить я, им не понравилось, как вы распорядились их дополнительными телами». Ах, Туталь в раздражении воздел руки. «Но их добровольное заточение давно довело бы до голодной смерти и те тела, в которые они сейчас воплотились, не посылая им регулярно слуг с едой и питьем. Едят они, замечу, с большим разбором фрукты, овощи и все такое. Мясо не употребляют вовсе. Уж мы угощали их всяческими лакомствами, и мясом тапиров, и ламантинов, но они от всего так воротили нос. Уж поверь, благородный Икмуияль, я всячески старался угодить им, но их вкусы ставят нас в тупик. Вот взять хотя бы их отношение к женщинам. Значит, они все-таки используют женщин, как обычные смертные мужчины», — прервал его я. «Да-да-да», — нетерпеливо ответил вождь. «Женщины утверждают, что это обыкновенные мужчины во всем, кроме избыточной волосатости. Рискну предположить, что любой бог, коль скоро ему было угодно обзавестись мужским членом и использовать этот орган, станет по назначению. А для этого, благородный воитель, хоть для богов, хоть для кого, существует не так уж много способов». «Конечно, господин мать, ты прав. Пожалуйста, продолжай». «Я все время посылал им женщин и девушек, по две за раз, но чужеземцы никого из них не оставляли больше, чем на две или три последующие ночи. Они все время выставляют женщин вон, наверное, чтобы я присылал новых, что я исправно и делаю. Ни одна из наших женщин, похоже, не удовлетворяет их надолго. Если бы гости хотя бы намекнули, какой особенный или необычный тип женщин им нужен, я просто сейчас не знаю, чего им хочется. Как-то раз я попробовал послать им на ночь двух симпатичных юношей, но они подняли страшный шум, побили парнишек и выкинули их оттуда. Ныне же в Тиховой окрестностях почти не осталось неиспользованных женщин. Эти гости уже пробовали жен и дочерей всех почти к саю, кроме женщин из семейств высшей знати и моего собственного. И должен сказать, что мне грозит нешуточная опасность женского бунта, чтобы запихнуть в это их вонючее логово не только порядочную женщину, но и самую низкую рабыню, мне приходится применять грубую силу. Женщины говорят, что самое неестественное и противное в этих пришельцах то, что даже их тайные места воняют хуже подмышек. О, мне известно, что, по мнению вашего чтимого глашатая, я сподобился высокой чести принимать двух богов или кого-то в этом роде. Вот бы самому Мотыку Соми оказаться на моем месте и попробовать себя в роли опекуна подобных гостей, распространяющих зловоние и заразу. Истинно говорю тебе, благородный Икмуияль, выпавший на мою долю честь, все больше и больше начинает казаться мне испытанием и просто морокой. И сколько еще это будет продолжаться? Я и рад бы от них избавиться, но вышвырнуть гостей вон не решаюсь. Хвала всем остальным богам, мне хватило ума поместить эту парочку по ту сторону площади. Но стоит ветру подуть с того конца, как меня чуть не сшибает с ног. Но еще денек-другой и вонище даже без ветра расползется повсюду. К тому же у некоторых моих придворных обнаружилась болезнь, с которой наши лекари, как они говорят, еще не сталкивались. По моему разумению, причина этой заразы в зловонии, исходящем от чужеземцев. Подозреваю, что Мотыку Сома прислал мне столько богатых подарков, чтобы уговорить меня держать их у себя подальше от чистого его города. И скажу больше, ты действительно подвергся тяжкому испытанию, господин мать. Поспешно вставил я, чтобы избежать необходимости выслушивать нелицеприятные слова в адрес своего правителя. И выдержал его с честью. Но теперь позволь мне предложить тебе кое-что, что, по моему разумению, может оказаться полезным. Во-первых, прежде чем меня официально представят этим существам, мне бы хотелось получить возможность послушать их речь, но так, чтобы они этого не заметили.